Глава 13. «Присмотри за ним», — приказал Закари, проследив за летящим предметом. «Насхрена ли?» — огрызнулся второй игрок. «Я сам схожу и принесу». «Тебя ранили. Лучше меньше двигаться. Какой ты заботливый стал». Усмехнулся я и посмотрел на 13-го. «Кстати, когда получаешь ключ, то появляется новое задание — выбраться из лимба, а на карте дверь, которую он и открывает». После этих слов глаза обоих загорелись. Посмотрели друг на друга. Закари сделал шаг назад в сторону ключа. «Ты не посмеешь!» — прорычал его напарник. «Мы договаривались, что получаем их вместе». «А кто меня остановит?» На лице парня появилась язвительная ухмылка, и он бросился к выброшенному сокровищу. «Стой!» — выкрикнул 13-й и ринулся следом. Обо мне позабыли, что сыграло на руку. Однако я не спешил убегать. Имелся план. Сбросив мимикрию, перевернулся на живот, стиснув зубы от нового приступа боли. Минус 5 хп. Зараза. Ну да черт с ним. Сейчас важнее пронаблюдать за этими идиотами. Видимо, никто из них не прокачал достаточно свой интеллект. Поэтому, когда подбежали к валяющемуся ключу, то не обратили внимания на большой желтый цветок. Цветок Молиты. Я приметил его практически сразу, как оказался на полянке, и сейчас он весьма пригодился. «Не трогай, придурок!» — ругался Закарий, когда они практически оказались у цели. «Пошел ты!» — огрызнулся 13-й и со всей силы толкнул союзника. Тот отлетел в сторону, но тут же вскочил и бросился к ключу. Но не успели они до него добежать, как раздался хлопок, и от цветка оранжевым облачком разлетелась пыльца, окутав незадачливых игроков. Послышался хриплый кашель и крики. Через секунду я увидел, как Закарий упал на колени и кричит, зажав глаза. А вот 13-й бродил по сторонам, видимо, совсем не озаботившись тем, что может куда-нибудь рухнуть. «У меня есть время, пока не прозреют, если это вообще случится». Проскрежетав зубами, поднялся и направился к ним, стараясь не шуметь. Ключ лежал как раз у самого стебля. Оказавшись между двумя игроками, наклонился и забрал артефакт. В ту же секунду Закарий встрепенулся и принялся мотать головой. «Успокойся», — ехидно сказал я. «Все кончено». «Ах ты, сука!» Выкрикнул он и вскочил на ноги. В его руке появился меч, и парень махнул оружием, но совершенно в другом направлении. Оставалось лишь смеяться и наблюдать за тщетными попытками достать меня. А оглянувшись, заметил, что к нам медленно бредет 13-й. Я отошел подальше. Конечно, сейчас они казались легкой добычей, и ничего не стоит прирезать их. К тому же заслужили. Но даже в такой ситуации рука не поднималась так подло поступить. В отличие от них, я не крыса, чтобы бить из-под тишка. Но тут все разрешилось само собой, по крайней мере, наполовину. Как только смуглый игрок подошел ближе, ругаясь, на чем свет стоит, Закарий ударил на звуки. Не знаю, что происходит после того, как возле тебя взрывается цветок Молиты, но, судя по всему, страдает не только зрение, но и слух, так как не узнать голос союзника надо постараться. 13-й сделал еще шаг, а через секунду его грудь пронзил меч Закария. Однако 120-й на этом не остановился, продолжая наносить удар за ударом. Видимо, думал, что убивает меня. Как жаль. Естественно, для него, что он просчитался. Заливая траву кровью, Е-13 упал замертво под ногами бывшего товарища. Тот от злости еще нанес несколько ударов оружием и подытожил свою бойню смачным пинком по телу, отчего то стало рассыпаться прахом. Закарий остался один. Слепой, глухой и уставший. Соблазн оказался столь велик, что я заскрипел зубами, чтобы сдержаться. Нет, меня не этому учили. Становиться таким же скользким ублюдком не собирался. Хотя ради Лели. Рука сама сжала оружие, висевшее на поясе. Но, набрав грудь воздуха, грузно выдохнул. Мысли тут же прояснились. Вряд ли выживет в таком состоянии, и убить его — значит облегчить страдания. Пусть попытается выкарабкаться. А если не получится, то не мои проблемы. «Как дела, Закарий?» — крикнул я. Тот встрепенулся и посмотрел в мою сторону. Всего лишь за пару секунд на его лице пролетела гамма эмоций, от удивления до злобы и страха. «Что такое?» Продолжал, смотря на игрока. «Не ожидал?» «Ты?» Прорал он, и в голосе было больше боли, чем злости. «Ну а кто еще?» Усмехнулся, но подходить не стал. Все-таки тот держал меч. Некрасиво, как вышло, да? Собственного напарника зарезал. Вроде бы обычное для тебя дело, но как дальше? Ты же ни черта не видишь. «Падла». Он упал на колени и в бессилии заскреб пальцами по земле. «Ненавижу». «Наверное, это единственное, что нас объединяет», — ответил ему. «Что ж, не буду задерживать. Догоняй, если что». Махнул на прощание рукой. Бессмысленно, но приятно. И двинулся в отметке с проходом. Пора выбираться с арены. Путь предстоял не близкий, а на нем я мог собрать все необходимое для указанных схем. И первым делом решил, наконец, сделать улучшенный доспех. Какая-никакая защита. Возможно, он сможет защищать от вражеских стрел, пущенных на дальнем расстоянии. Вновь посмотрел на составляющие. Улучшенный доспех. Травяные веревки 10, смола 3, шкура кабана 2, дробь чешуя аспида 1, дробь шкуры кислотного червя 3, клюв атикулуса 1. В инвентаре оказалась лишь одна шкура кабана и одна червя, да еще отсутствовал клюв атикулуса. Остальное же имелось в наличии, что радовало. Шкура кабана — основа. Чешуя укрепляет доспех снаружи, как и шкура червя, но все крепится именно на первую. Подал голос интеллект, за что я был ему благодарен. Клюв атикулуса используется, как наплечники. Ага. Значит, из основных надо добыть кабана, хотя бы одного, а там можно и про запас. Кликнув на задание по улучшению, посмотрел на карту. На ней засветились маркеры, отмечающие точки, где можно добыть недостающие части доспеха. Некоторые из них стояли на месте, другие двигались. И как разобрать, где кабан, а где червь? Парочка из маркеров передвигалась неподалеку. К ним-то и направился, надеясь, что не ошибусь и не провалюсь в трясину, где поджидает неизвестный атикулус. Судя по нику, это какой-то кальмар или что-то наподобие. А если его ключ должен лечь мне на плечи, то тварь будет немаленькой. Если бы в реальности мне предложили сходить на охоту с одним лишь луком да стареньким мечом, то посмеялся бы и остался дома, уткнувшись в ящик или какую-то игрушку. Однако лимп не оставляет выбора. Дан стартовый набор оружия. Дальше пляши как хочешь. Но после успехов и удачи, сопутствующей мне практически всегда, завалить очередного кабанчика, с которым уже пришлось столкнуться в самом начале, не казалось чем-то таким сверхъестественным. Поэтому спокойно двигался к парочке снующих точек, подсвеченных на карте. Вскоре послышался свиной визг и похрюкивание. Настроение поднялось. Это значило, что я не ошибся и двигался в нужном направлении. К тому же, помимо шкуры, животные давали мясо и жилы, что тоже мне пригодится, так как в инвентаре из еды осталось лишь мясо прони, к которому я все еще опасался притрагиваться. Может, и не зря? Деревья возвышались практически сплошной стеной. Мягкая зеленая трава и длинные папоротники позволяли приблизиться к зверям незамеченным. Ветерок, слава богам, дул мне в лицо. А значит, никто не учует человеческий запах. Присев, осторожно высунулся из густого кустарника. «Кабанчик?» — подумалось мне, когда увидел неподалеку несколько небольших свиней, вокруг которых мельтешили полосатые поросята. Карта, кстати, молодняк не отмечала, значит, их шкура непригодна для доспехов. Но удивился вовсе не этому, а хряку, который медленно ходил вокруг остальных и недовольно хрюкал. Вожак. Не стоило и гадать. Дикий кабан. Уровень 5. А вот это нехорошо. Придется повозиться. Или заманить несколько самок. Вряд ли. Вон как охраняет. Стоит кому-то отойти с полянки, как появляется, он и пинает рылом. Такими темпами может им и кости переломать. Видимо, животные сами это понимают, поэтому отпрыгивают в сторону, стоит только хряку показаться рядом. Да, задачку мне подкинули. Скрылся в зарослях и отошел на несколько метров, чтобы не шуметь. Следовало все обдумать, но в голову не лезли никакие мысли. Взобраться на дерево и стрелять из лука? Вряд ли кого убью с первого выстрела. И тогда остальные разбегутся. Ищи потом подстреленного. Яд аспида парализует жертву. Но для этого необходимо либо пронзить противника клыком, либо раздробить его и собрать яд, а затем нанести на оружие. Голос в голове порадовал новой информацией. О чем-то подобном я догадывался и сам. Вот только подручных средств, чтобы раскрошить зубы огромного змея, у меня не было. А бросаться на здорового кабана с клыком в руках, ну, я дурак, но не настолько. К тому же вряд ли после этого стоит есть свиное мясо. Не хватало еще и самому отравиться. Значит, этот вариант отпадает. Надо думать о чем-то другом. Мухи. У меня имелись яйца мух, которые, по заверению интеллекта, могут доставить противнику множество проблем. Как я понял, стоит их бросить, как вылупятся личинки и прогрызут кожу или шкуру тому, на ком окажутся. Опять же, вряд ли они смогут убить того кабана. Заставят покрутить мордой, может, ослепят. Но в таком случае зверь будет носиться по поляне, как в жопу ужаленный, не разбираясь, где свои, где чужие. А вот этого совсем не хочется. Да еще эта мерзость может повредить шкуру, которая необходима, так что тоже отпадает. Остается только один вариант – идти в лобовую атаку. Воспользоваться мимикрией, благо прокачал ее, а шкала маны успела заполниться, как и здоровье. Не думаю, что все пройдет так легко, как хотелось бы. Пару раз мне точно достанется. Возможно, эта тварь даже поваляет в грязи, попинает здоровым рылом, но пока я в каменном виде, это не страшно. И тут я задумался о самом свойстве мимикрии. По каким принципам оно работает? Почему, покрываясь камнем, глаза оставались нормальными, а когда нырнул в воду, то превратился в жидкость полностью? А когда бьют и бросают в стороны, не ощущая внутри никаких болей, внутренности тоже каменеют или уплотняются? А может, ни то, ни другое? Просто я дух, нематериальная сущность, которая хочет жрать, лишь основываясь на инстинктах, да пополняя здоровье. Чувствую боль только из-за того, что создателям хочется увидеть реалистичную игру. Было бы логично тогда внедрить болезни и инфекции. Но это можно объяснить. Игроки дохли бы пачками. Разве такая игра станет интересной? Нет. Надо, чтобы человечки, словно марионетки, побегали по арене и поубивали друг друга, или же отправились в пасть какого-нибудь монстра. Тоже ведь забавно. От таких мыслей невольно заскрипел зубами от злости. Суки. Создатели совсем безумные твари, если придумали этот лимб ради своей прихоти. Но как бы там ни было, пора отправляться на охоту. Доспех сам себя не соберет. И, сжав в левом кулаке камушек, вновь нырнул в кустарник, за которым паслись кабаны. Однако удача, видимо, устала помогать, потому что, когда хотел высунуться из-за листьев, как в прошлый раз, в лицо ударило мерзкое дыхание. Напротив стоял хряк, смотря на меня налитыми кровью глазами. «Ну, привет». Только и успел сказать я, покрываясь каменной коркой. А уже в следующую секунду в лоб прилетел мощный удар. Минус 5 хп. От такого даже в глазах потемнело. Меня откинуло назад, словно пушинку, а кабан не думал останавливаться. Он тут же подскочил, ударил клыкастым рылом в бок. Я подлетел в воздух, но успел сориентироваться и приземлиться на ноги. Минус 4 хп. Да, отнимает мало. Вот только зверь не успокоится, пока не разорвет незваного гостя. Очередной удар пришелся по ногам, из-за чего меня перебросило за спину моба. Минус 7 хп. Рухнув на спину, подскочил и отмахнулся мечом. Хряк только-только развернулся, поэтому не успел среагировать, за что поплатился. Я рассек мясистый пятак. Моб взвизгнул, мотнув рылом, орошая траву темной кровью, и тут же бросился в атаку. Пригнувшись и прыгнув в сторону, я смог уйти от удара и, резко развернувшись, прочертил оружием дугу у самой земли. Клинок рубанул зверя по задней лапе, отрубив ту напрочь. Кабан споткнулся и повалился на землю, издав при этом такой визг, от которого заложило уши. Вы нанесли критический урон. Отлично. Теперь осталось его добить. Однако хряка не собирался сдаваться. Вскочил на оставшиеся лапы, бросился на обидчика, разбрызгивая желтую пену. Животное обезумело. В этом не оставалось сомнений. И мне не становится легче. Или стало? Зарыв в ответ, перевернул меч, схватив обеими руками. Я не собирался убегать. Хотел встретить врага лицом к лицу. Очередной тяжелый удар сбил с ног. Зверь протащил меня вперед несколько метров, и вместе врезались в толстое дерево. Вы нанесли критический урон. Минус 19 хп. Ох, ну и прилетело же мне. Ноги болят, будто их вывернули, и превратили в лапы кузнечика. В груди ноет каждая косточка, а в голове стоит гул, от которого закладывает уши. Ну и кабану досталось. Из его тела торчала рукоять меча. Мне удалось вогнать оружие до основания, а с другой стороны заметил окровавленное лезвие. Зверь все еще дергался, при этом выпуская из пасти красную пену. Но через пару секунд предсмертного хрипа замер. А стоило его коснуться, как от тела ничего не осталось. Лишь кровь на траве, земле и моих вещах, которая почему-то не испарялась вместе с мобом. Обалдеть. Пробормотал я с облегчением, вздохнув. На этом моя миссия не закончена. Заглянув в инвентарь, убедился, что получил недостающую шкуру, а помимо этого живое мясо. Хорошо. Но почему бы не запастись провиантом? Тем более, когда рядом бродит стадо без вожака. С трудом поднялся на ноги. Каменная кожа меня спасла, но вместе с тем шкала маны просела практически на треть. Надеюсь, хватит на еще нескольких кабанчиков. Но когда я выбрался на полянку, уже не скрываясь, то никого не увидел. Вот свиньи. Выругался на убежавших зверей. Услышали визг своего муженька и поняли, что дело пахнет жареным. В прямом смысле этого слова, ведь я планировал их зажарить. Что ж, вполне логично, пошумели мы знатно. И пора бы отсюда убираться. В отличие от мирных животных, на эти крики скоро сбегутся хищники и падальщики, а мне совсем не хотелось ни с кем из них иметь дело. В целом, собрать доспех могу и сейчас, после чего дополняя его остальными запчастями. Основа-то у меня есть. Но для этого надо найти тихое и спокойное место. Интересно, оно вообще в Лимбе существует? Усмехнувшись, побрел дальше к новой отмеченной точке, которая не двигалась с места. Что там, Атикулус или черви? Кислотные черви — ночные охотники и живут глубоко под землей. Кажется, я начинаю понимать, по какому принципу работает прокачанный интеллект. То, что впервые увидел этих мерзких существ именно после заката, уже говорило. Днем их можно и не встретить. Они выбрались из-под земли и скрылись там же, оставив после себя кислотный след. Если бы они часто ползали на поверхности, то мне на пути встретилось бы множество. Однако что-то не припоминаю их. Значит, черви часто не выбираются из своих нор. Все эти догадки кружились в голове в разрозненном виде. И чтобы их скомпоновать, необходимо сосредоточиться и хорошенько подумать. Конечно, выводы логичны, и не так уж сложно догадаться. Но вопрос в другом. Когда? На меня нападают растения, дикие звери, даже игроки не дают свободно пройти. Пару раз был на грани смерти, достал ключ и чуть не лишился головы, и единственными мыслями тогда было лишь то, как спастись. И вот тут на помощь приходил интеллект. Он, словно компьютер, собирал разрозненные данные и выдавал готовый результат. К тому же, как я думал, интеллект каким-то образом был соединен с местной системой игры. Показывал точные схемы, советы. Стоило в следующий раз прокачать его еще немного. Вось прилетит новенькая плюшка. Ладно, об этом после. А пока надо найти временное убежище. Пещеру, как в прошлый раз, было бы отлично. Но вряд ли черви там водятся. Прорываться сквозь каменные породы никому не понравится. Отметка на карте не двигалась. Наверное, где-то там глубоко под землей спят кислотные существа. Отправимся туда. И пока не наступила ночь, попробую соорудить доспех.